Глава 17. День 7. За несколько минут до полуночи. Отступление Тальдрен. Армия медленно выстраивалась на окраине Сторма, занимая позиции напротив Северного тракта. Впереди и по центру становились Хазад, возглавляемые Громе. По флангам от них располагались Каз. Всего две шеренги, 33 воина, защищавшие стрелков. Тех было и того меньше. 15. 9 арбалетчиков и 6 лучников, включая самого Тальдрена. Еще дальше от них, на небольшом возвышении, поместили Айлен и Эльсиэль, в защиту которых приставили 2 пехотинцев. Там же было воткнуто в землю знамя владений Тана Далина, молот, объятый пламенем на черном фоне. Вот, собственно, и все войско, что удалось выставить. Можно было, конечно, привлечь к битве жителей деревни, но Тан подобное настрого запретил. Тальдрен был согласен с этим решением. Плохо обученные деревенские жители, привыкшие бить руду, а не врага, могли оказаться скорее помехой, чем подспорьем. А потому лучше было им укрыться в цитадели, вооружившись на случай прорыва неприятеля. К сожалению, один из гномов не последовал за остальными и сейчас старательно докучал эльфу. «Нужно использовать», — приговорил Килин. «Я должен продемонстрировать свое искусство Тану, должен нести свой вклад в победу, и вы сами увидите, сколь величественны и прекрасны взрывы, озаренными отблесками пламени». Глаза гнома горели странным, пугающим светом. Речь была сбивчива, переходя от громкого шепота едва ли не на крик. Он постоянно мял короткую бороду, двигался, с трудом сохраняя способность стоять на месте. Кильна легко можно было принять за безумца, и с каждой следующей секунды разговора Тальдрен все больше склонялся к этой мысли. «Тан Далин ничего не говорил мне о твоем участии», — настороженно заметил эльф. «Он верно забыл». Голос Хилина повысился, движения стали еще более нервными, дерганными. «Тан приказал мне осмотреть место для рун 3 дня назад, а я все исполнил, заодно заложил несколько зарядов. Но сказать не успел, думал доложить после праздника, да только вот что вышло». «И где же ты их поместил?» Ласково, нежно спросил Тальдрен, стараясь не коситься на землю под ногами. «Если окажется, что безумный гном расставил руны на их позициях, Тальдрен лично его пристрелит, даже если за это придется отвечать перед Таном». «Там, у начала Северного тракта», — радостно ответил артефактор, не заметивший холодного прищура глаз собеседника. Кильну было довольно и того, что его стали слушать. «В начале Северного, говоришь?» — спросил следопыт, оценивая расстояние до опасного участка. Выходило более 100 метров, дальше дистанции стрельбы из лука. А значит, что бы там ни сделал странный гном, армию это затронуть не сможет. Это успокоило Тальдрена и позволило ему уже мягче ответить настырному собеседнику. «Если так, то мы сможем применить твои руны, но только не раньше 12 часов». «Но как же?» Едва не плача, вопросил Килин. «А если враги успеют пройти этот участок, неужели весь мой труд окажется напрасен?» «Пройдут, значит, пройдут. У меня приказ Тана по возможности задержать начало сражения до 12 часов, и я его исполню», — произнес Тальдрен и на том закончил разговор, более не обращая внимания на насупленного гнома. Между тем время бежало, словно взбешенный единорог. Часы отсчитывали минуты до начала битвы, и, наконец, когда до полуночи осталось всего 10 минут, в поле зрения Тальдрена показалась вражеская армия. Выглядела она страшно и безобразно одновременно. Гладкие, словно отполированные скелеты, с трудом ковыляющие по дороге полуразложившиеся зомби, мрачные, закутанные в полусгнившую ткань, костяные духи и, конечно же, некроманты. Высокие, обтянутые пергаментной кожей, с глазами, в которых горела магия. Самые опасные их враги. Армия из-за медлительности зомби двигалась неторопливо, однако спустя несколько минут смогла достичь начала Северного тракта, но приказа активировать заряды Киллину Тельдрен не дал, было еще рано атаковать. Впрочем, и сама нежить медлила. Не желая перестраиваться под огнем лучников, скелеты и зомби стали растягиваться в стороны, заполняя подлесок, и только некроманты внушительность стражей остались на дороге. «Сейчас, ну давайте сейчас, пока не поздно!» Не переставая ныл гном, безмерно раздражая следопыта. Очень хотелось его связать и выставить вон из позиции, но сделать это стоило раньше, сейчас не время. А потому Тельдрен лишь коротко ответил: «Минута!» Между тем армия нежити тронулась в бой. Ломая кусты морелла, распугивая со своего пути хисков, втаптывая в грязь красоту этого места. Многие гномы в этот момент до хруста сжали челюсти, глядя на это варварство. И сам Тельдрен невольно крепче сжал рукоять лука. Группа вражеских магов не спешила следовать за своими пешками, она пропустила основные войска вперед и лишь затем неторопливо пошла следом. «Пройдут, пройдут же мимо!» — в отчаянии воскликнул Киллин, раздирая себе бороду. До полуночи осталось 5, 4, 3 секунды. «Хорошо, используй!» — прошипел Тельдрен, выпуская первую стрелу. Киллин не стал медлить ни секунды. На кольце его правой руки засветился синий, явно самоцветный камень, от которого прошла невесомая волна, широким фронтом охватившая позиции врага. Нежить замерла, настороженная странным явлением. Однако в первую секунду ничего не произошло. Дымка просто безвредно рассеялась. А затем мир пошатнулся. Место, где располагались некроманты и их охрана, потонуло во взрывах, не столь сильных, сколь оглушающих. Вражеские командиры повалились на землю, на время оставляя свою армию без магической защиты. И Тельдрен, сам ошеломленный произошедшим, не смог упустить этой возможности, скомандовав войска в наступление. Битва за Сторм началась. Порой четкие и продуманные планы летят псу под хвост из-за инициативы подчиненных. Эту истину мне сегодня предстояло усвоить на множестве примеров. И первым из них стало появление бессовестной лисицы. Она обрушилась на нас, как снег посреди лета, внезапно, резко, без всяких причин и совершенно не вовремя. Однако, несмотря на то, что Кицуна никто не ждал, она по этому поводу не испытывала и тени раскаяния. «Кацуми, что ты здесь делаешь?» – тихим, рассерженным шепотом спросил я. Приходилось шептать и таиться, ведь я и трое духов камня были уже очень близко от армии нежити. «Пришла к вам на помощь, господин», — потупив глазки, сказал это вертихвост. «Тебе здесь нечего делать, эта миссия самоубийственна. Возвращайся в Сторм, я приказываю». «Простите меня, господин, но я не могу исполнить вашу волю. Как верная слуга я должна быть неотступна с вами, особенно в час опасности». «И что на это возразить? Ведь чувствую, что Кацуми заранее продумала все ответы. И эту хитрую бестию я посчитал послушной и покорной при первой встрече, да еще сожалел, что у Кицуны такой характер. Дайте мне машину времени, и я заберу свои слова назад. Кацуми, ты можешь принести немало пользы на поле боя, но здесь ты только бестолку погибнешь. Я был зол, действительно зол, особенно учитывая то, что время до начала атаки стремительно утекало. Если ты откажешься повиноваться, то я сам тебя свяжу и оставлю здесь до окончания сражения. Господин, я не знал, что вам нравится подобное, — проговорила эта чертовка, пряча глаза. — Я бы с радостью подчинилась, но разве у вас есть для таких игр веревки? Не показалось, или духи камня затряслись от смеха? Я сам судорожно подбирал слова для ответа и не мог их найти. Я, отточивший искусство переговоров за 2 года, и теперь не в силах бы произнести ни единого слова. С другой стороны, за все это время мне приходилось общаться больше с торговцами и воинами, а не острыми на язычок девушками. И так невеликие навыки заржавели, и этим нещадно пользовалась Кацуми. Но ничего, там, где не поможет слово, спасет грубая сила. Решив так, я потянулся за веревкой, висевшей за спиной, но нащупал на ее месте лишь пустоту. Как так? Я ведь помнил, что брал моток с собой. Куда она могла исчезнуть? Разве что. Посмотрев на скромно сидевшую лисицу, я едва смог сдержать печальный вздох. Это могла сворвать веревку, еще как могла. Ведь то не первое преступление, и чую, что не последнее. И что мне теперь делать? Не представляю, как Кацуми уловил этот мысленный вопрос, но ответила сразу. «Мой господин, я владею заклинанием отвод глаз и могу быть полезной в бою. Позвольте мне сражаться рядом с вами». «И как следует поступить?» «Особенно учитывая тот факт, что отвод глаз мне действительно пригодится, дабы подобраться ближе к некромантам. А ведь если я откажу этой лисице, она просто пойдет следом и вяжется в бой». «Кацуми, зачем тебе это? Зачем рисковать?» «Я ведь совершаю эту атаку потому, что являюсь бессмертным. А ты? Ты ведь совсем молода, любишь танцы и праздники. Разве тебе так хочется расстаться с жизнью?» Этот вопрос, казалось, задел что-то очень важное в душе девушки. По крайней мере, она на миг сбросила свою маску и посмотрела прямо и с вызовом. После чего заговорила, чеканя слова. «Дальн, у тебя есть своя цель, к которой ты стремишься, а у меня своя. И для ее достижения я готова рисковать жизнью. Я и рисковал ей уже не раз, благодаря этому получив 4 хвоста. Поступлю так и вновь. Мне нужна эта битва. Я должна принять в ней участие. И отступать не собираюсь. Прими это». Долгую минуту я взвешивал все за и против. Вглядывался в глаза с вызовом смотревшей девушки и, наконец, произнес. «Хорошо, но после сражения ты расскажешь, в чем заключается твоя цель, и мы найдем... каким способом достичь ее без большого риска для жизни. Ты согласна?» «Да, господин», — ответила лисица, возвращаясь к своей прежней манере поведения. «В таком случае запомни, ты должна выполнять все мои распоряжения и делать это в тот же миг, когда они прозвучали. В том числе ты обязана будешь бросить меня, если такого будет приказ. Поклянись именем Инари, что сделаешь так, и я позволю тебе сражаться с нами». «Хорошо. Я клянусь именем богини Инари, что буду беспрекословно исполнять ваши приказы, господин. Все, какие вы отдадите». Сказав это, Кацуми случайно провела рукой по груди. «И напоследок, скажи, что я еще должен знать о Кейцуне?» «Лишь то, что мы никогда не соблюдали дисциплину», — с улыбкой ответила лиса. Несмотря на плохие предчувствия, в тыл армии нежити мы пробрались без происшествий. Патрули костяных стражей порой появлялись в нашей видимости, однако отряд не стремился сблизиться с противником и потому оставался в безопасности. Помогали делу острое зрение и слух Кацуми, благодаря которым она заранее предупреждала нас обо всех врагах. Оказавшись в тылу вражеской армии, мы последовали за противником, а когда нежить стала перегруппироваться вблизи Сторма, отряд пошел на сближение, неторопливо, соблюдая дистанцию с костяными духами. Кацуми, закутанная в серый плащ, надеюсь, не ворованный, пробиралась между зарослей кустарника с невероятной ловкостью и проворством, ни тревожа, ни веточки. За время короткого пути она повиновалась моим командам с полуслова, в точности их исполняя, не давая мне повода пожалеть о своем решении. Я наложил на Кацуми заклинание буйства жизни на треть, увеличившее очки здоровья лисицы, на случай, если она решит броситься в самое пекло. На мне самом это заклинание тоже было, немного увеличивая шансы на выживание в предстоящем бою. Ряды нежити становились все ближе. Всего в 10 шагах от нас вился северный тракт, и если бы мы сошли на него, то оставшиеся 50 метров до врага смогли бы преодолеть за десяток секунд. Однако я предпочитал не торопиться, осторожно приближаясь к противнику. Ведь еще требовалось выгадать момент для атаки. Сейчас было еще слишком рано. Еще не слышалось песни стали, не звучали стрелы, не чувствовалась мощь магии. Только треск кустарника наполнял окрестности. Приближалась полночь, и это время означало возможность нанять подкрепление. Этим шансом я и воспользовался, ровно в 12 часов отдав приказ через командное заклинание. А в следующий миг впереди раздался чудовищный грохот. «Что, что это случилось?» – ошеломленно спросила Кацуми. Впервые на моей памяти она выглядела испуганной. Ее ушки поникли, хвосты плотно обхватили тело, глаза со страхом взирали вдаль. «Я не видела из-за кустарников, слишком далеко. Ты что-то разглядела?» «Там было заклинание. Какое-то заклинание», – пролепетала она. «Оно повалило всех некромантов». Но ответ уже не требовался. Я и сам увидел деморализованного противника. На миг во мне вспыхнуло нестерпимое желание ударить прямо сейчас, воспользовавшись подвернувшейся возможностью. Однако, пусть и с трудом, но я сохранил неподвижность, а затем продолжил неторопливое сближение. К этому моменту противник стал приходить в себя. К сожалению, взрыв не смог уничтожить никого из некромантов, только потрепал их, на время дезориентировав. Но спустя короткое время они смогли очнуться и подняться на ноги. К этому моменту мои войска уже крепко сцепились со скелетами и зомби. Сделав короткий рывок до врага, гномы расшвыряли ту нежить, что оказалась отделена от основной толпы, и глубоко вклинились в ее ряды. На три атаки, круша все на своем пути, оказался Громи, как никогда верно воплощающий свое имя. В руках он держал секиру, разрезал ей любую тварь, что подходила на расстояние удара. Плечом к плечу с ним шли хазат, сомкнувшие щиты, работавшие четко и слаженно. Они казались единым механизмом, эффективным в своей смертоносности. Хуже дело обстояло с каз, которые завязли в бою с низшими тварями, постепенно отставая от основного отряда. Но пока их положение не было критическим. А еще на голову мертвецам непрерывно сыпались стрелы, посылаемые из-за спин гномов. Судя по всему, Тальдрен решил отказаться от первоначального плана, предпочтя обороне нападения, и в первую минуту достиг многого в выбранной тактике. Скелеты-лучники не смогли безнаказанно отсыпать моих воинов стрелами. В большинстве они вынуждены были схватиться за мечи, с трудом противостоя натиску более умелых гномов. Десятки противников оказались повержены в первые секунды, однако на стороне нежити была магия, и некроманты умели ее применять. Гнилостная зеленая волна поднялась от группы колдунов и, пролетев через ряды нежити, ударила в гномов. Скелеты и зомби от воздействия магии лишь обрели крепость и восстановились, а вот моим воинам пришлось скверно, ведь жатва, так назывались чары, отняла у них часть жизни. Пусть и не убила. Я в этот момент находился еще слишком далеко, 20 метров, а потому мог лишь сцепить зубы, упрямо ползти, неотрывно глядя на разворачивающееся сражение и надеясь, что успею вовремя на помощь. Совсем недалеко от меня по дороге пролетел костяной дух, часть охраны некромантов отделилась от них и оказалась брошена в мясорубку сражения. Это произошло потому, что гномы не думали ослаблять натиск. В ярости они продолжили наступление, желая добраться до магов. И орде нежити все сложнее было им противостоять. Стрелки Тальдрена переключили свое внимание на некромантов. Мертвые маги получили по несколько стрел в тела и оказались подвержены благословению Акалита, но противник был слишком крепок, чтобы это его уничтожило. Некроманты сотворили защиту от стрел и стали готовить новый удар. Я был от них уже в 10 метрах и осознал, что именно этот момент является самым подходящим для нападения. Нет, моей целью не являлось сорвать сотворение заклинания. Наоборот, я намерен был позволить врагу ударить, а затем воспользоваться его временной неспособностью к сотворению магии. Только так у меня были шансы победить. Так и никак иначе. «Кацуми, наложи отвод глаз», — приказал я, подбираясь все ближе к противнику. Мгновенно теплая приятная волна достигла меня и окутала, словно уютное покрывало. Она заглушила звуки, дала ощущение безопасности, позволила двигаться увереннее, подбираясь к врагу. Некроманты подняли руки, и и разразились новыми заклинаниями. Лучи энергии ударили во все стороны, в Каз, в Громе, в Тальдрейна, замерших на холме девушках. Где-то чары приняли на щиты, где-то они ударили в тела, мгновенно выпивая жизни. Но мне некогда было считать потери. Я уже бросился в атаку.